Только не валяй дурака. Все обвинения в свой адрес я уже слышал. Угрозы тоже заточить в подвалах на всю жизнь, замуровать. Чем помешал? Какие ваши тайны узнал, чтобы выкуривать меня из заповедника? Скоро все узнаешь, — пообещал Закомарный. На этот счет разговор будет особый. Мне не нужно скоро. Не собираюсь сидеть в ваших подземельях. Говорите сейчас. Закомарный ответить не успел. Кто-то заглянул в ванную и знаком выманил в коридор. Пока его не было, Ярослав оделся в тюремное и неожиданно увидел на столе скальпель. Мысль, как уйти из дворянского гнезда, созрела мгновенно. Она витала в воздухе или была кем-то подсказана. Брать в заложники врача шансов выбраться отсюда мало, могут принести его в жертву. А вот вернется Овидий Сергеевич. Ярослав дождался, когда доктор отойдет мыть руки к раковине, взял скальпель и сунул в левый рукав. И это, в общем-то, не очень надежное оружие, сразу вселило уверенность. Будто он сам себе задал вопрос. Сможешь ли? Хватит решимости. И сам себе ответил. Смогу. И опять, как из воздуха, выстроилась цепочка действий. Скальпель горлу или сонной артерии, разоружить охрану, захватить автомат, потребовать микроавтобус, куда ввести всех женщин, после чего усадить Закомарного и поставить условие. Никакого преследования в пределах видимости. Это было сознание пилота, когда в экстремальных условиях надо решить вопрос жизни и смерти и найти единственно верный выход. Но там вся энергия разума была направлена на то, как избежать столкновения с ведущим или ведомым на вираже, с трубой или высоковольтной опорой, наконец, с землей. Здесь же требовалось столкновение. Вместо Закомарного в ванную явился охранник в черной борцовке с блестящими клацающими нунчаками. «Иди вперед!» — приказал он. «Прямо по коридору и на лестницу!» Ярослав пошел, слушая за спиной музыку, похожую на кастаньеты. Они отбивали каждый шаг, каждую ступень, пока на третьем этаже не последовала команда встать лицом к стене. Он встал, краем глаза увидев, как охранник открыл дверь и что-то спросил. Похоже, здесь были апартаменты Закомарного. Ярослав нащупал скальпель в руке и высунул из-под резинки кончик рукоятки. Брать его следовало немедленно, как только этот музыкант окажется на таком расстоянии, откуда не достанет нунчаками. Их не впускали минуты три, и сопровождающий, верно имеющий абсолютный слух, отщелкивал время, будто метроном. После чего дверь отворилась, и сразу же остановилась музыка. «Милости прошу, господа», — сказал Закомарный с незнакомой благородной интонацией. «Время аудиенции — 3 минуты». И он пошел вперед с ловкостью швейцара, отворяя высокие двустворчатые двери. За последними оказалось светлое, окна на две стороны и пустая комната со старинными книжными шкафами, сквозь темные стекла которых золотились корешки книг, двухтумбовый ампирный стол с письменными принадлежностями и глобусом, да кресло в таком же стиле. В общем, типичный кабинет какого-нибудь директора гимназии прошлого века или ученого средней руки. Вероятно, вся обстановка осталась тут от князей Захарьиных. Закомарный остановился на середине подвытертого ковра перед столом, так что Ярослав был в удобной позиции. У него за спиной, а музыкант с нунчаками замер у входа и больше не играл. Или сейчас, или никогда. Ярослав сцепил руки впереди и стал медленно доставать из рукава скальпель.